Глава 36. Игорь взбежал по лестнице. Едва скрывая нетерпение, дождался, когда дверцы лифта откроются. Он знал, отец сидит в офисе и просматривает документы перед тем, как их подписать. Время перед обедом – самое лучшее время для разговора с ним. Пару часов спустя он уже будет в бегах. Игорь вгляделся в свое отражение, пригладил кудри. Он и оделся сегодня по-другому. Костюм, рубашка, даже галстук повязал. Последняя надежда на милость отца не угасала. Секретарь отца подняла голову от бумаг и, увидев Игоря, улыбнулась. «Милая Ниночка». «У себя?» «Да, Игорек». «В каком настроении?» «По-моему, в прекрасном. Вчера сделал объявление о своей помолвке». Парень помрачнел, но Нина, не обратив на это внимания, продолжала. «Планирует пышную свадьбу весной. Я так рада за него, хотя... Кто знает, что за невеста? До этого про нее никто и не слышал, прям как снежный ком на голову». «Да уж», — он вздохнул. «Пора бы ему остепениться». Игорь взялся за дверную ручку кабинета отца. «Постой, Игорь». Ниночка слегка нахмурила свои изящные бровки. «У него конференция по телефону, освободится через...» Она глянула на часы. 15 минут». «Ну тогда сделай мне кофе. Эспрессо». Секретарь тут же вскочила из-за стола и бросилась к кофеварке. Игорь присел в кресло, взял в руки глянцевый журнал. Внезапно его внимание привлек шум в коридоре. «Что там?» Ниночка пожала плечами, усмехнулась. «Лягушонка в коробчонке едет», — пробормотала еле слышно, но Игорь уловил ее слова. Дверь с шумом распахнулась, и в проеме возникла запыхавшаяся Марина. Ее руки заняты гроздьями пластиковых и бумажных пакетов. Игорь лениво поднялся. «Помочь, мамочка?» «Ты?» Девушка явно не ожидала увидеть здесь своего бывшего. «Вроде пока еще я. А ты что здесь делаешь?» Марина растерянно огляделась. Ниночка притворилась, что сосредоточена на приготовлении кофе. «Я пришла к своему жениху». Она гордо вскинула голову, и ее каштановые волосы волной колыхнулись на плечах. «Как интересно. Я-то думал, у тебя совсем другой жених». «Ты ошибался, Игорь». «Может, обсудим это?» Парень подошел к девушке совсем близко и схватил ее за локоть. «Мне это не интересно, и нам не о чем говорить, сынок». Марина вырвалась из его хватки. «Ваш кофе, Игорь Викторович». Нина подала молодому человеку кофе из-под тишка с любопытством, поглядывая на Марину. «Ты же знаешь, я не оставлю тебя в покое», прошипел парень. «Отстань, Игорь, не порть репутацию всем нам». «Не порть репутацию?» На скулах парня заходили желваки. «Если тебя это заботит, то лучше расставить все точки над «и».» Девушка пожала плечами. «Все давно расставлено, ты в прошлом, а Витя в настоящем». «Витя?» Ноздри Игоря опасно расширились. «Что там за шум, Нина?» Недовольный голос Виктора Игнатьевича заставил всех замереть на месте. Он оглядел приемную холодным взглядом. «Марина? Игорь? Вы что, все ко мне?» «Нет, просто так сидим, кофе пьем», — язвительно хмыкнул его сын. «Что в сумках, дорогая? Принесла мне обед?» «Только что из торгового центра». «Ну так и оставляй покупки в следующий раз с водителем». Марина недовольно поджала губки. Ей хотелось показать своему жениху обновки. Игорь раньше с радостью разглядывал все, на что она тратила его деньги. Он хмыкнул. «Да, отец совсем другой. Как бы Маришка не прибежала обратно. Он примет ее, конечно, но только в постельку для перепихона». «Игорь, зайди». Виктор Игнатьевич кивнул в сторону своего кабинета. «А ты, милая, полистай пока журнальчики». Игорь неторопливо прошел в кабинет к креслу около окна, плюхнулся в него и закинул ногу на ногу. «Ну что, папенька, не передумали ли вы отсылать неугодного сына из отечества?» «Не юродствуй. И да, вовсе не передумал. Чем быстрее, тем лучше». «Для кого?» «Для всех нас. 90-е кончились, Игорь. Я потратил почти 20 лет, чтобы отбелить черные пятна в моей биографии. Мне проблемы не нужны». «Да эти жмурики за тысячи километров от тебя, про них забыли». «Не думаю». Мужчина протянул папку с бумагами Игорю. «Идет расследование. «Медленно, но идет. Да и кто этот третий?» Игорь удивленно поднял брови, пожал плечами. «Почем я знаю?» — хохотнул. «Перед тем, как укокошить, обычно имя отчества не спрашивают». Виктор Игоревич как-то странно посмотрел на Игоря, пожевал губами. «Знакомое имя и фамилия», — пробормотал он, задумался. «Что это еще за хрен?» «Ладно, давай обратно, сам разберусь», — нахмурившись, посмотрел на часы. «Короче, я взял тебе билеты на сборы 2 дня. Летишь в Торонто, а оттуда в малюсенький пригород. И сиди там, Игорь, не рыпайся». От известия о готовящемся изгнании Игоря обуяла тоска. Сжал кулаки, представил себя на другой стороне земного шара без привычных ему любимых заведений, еды, развлечений, Мариинки. Хотя нет, сейчас она отошла на второй план. Максим сидел в кровати, прислонившись спиной к стене. Ульяна заснула у него на коленях. Руками парень поддерживал ее голову, слегка поглаживая гладкие блестящие волосы и любуясь нежными чертами лица девушки. Они любили друг друга так долго, что она задремала в его объятиях, изможденная страстью. Макс не мог поверить происходившему с ним. Он посредине заснеженной тайги занимается любовью с прекрасной девушкой. А Ульяна и правда прекрасна, стройная и гибкая. С кожей цвета топленого молока, такой вкусной и бархатистой на ощупь. Своими губами парень изведал ее всю, от пальчиков на ступнях и до кромки волос на лбу. Невинная и наивная еще пару часов назад, она отдалась ему с легкостью куртизанки, не стесняясь получать удовольствие от его откровенных ласк. А он не мог сдержаться. Никогда в жизни он не целовался так много и испытывал дикое наслаждение. Максу казалось, что он того гляди лопнет, словно воздушный шар от переполнявших его чувств. Он грустно улыбнулся припухшими губами. Марина, вместе с которой они были больше 5 лет и учились в одной школе, растоптала его чувства. Теперь он боялся доверять. А Ульяна? Максим одновременно хотел узнать все об этой странной девушке, но в то же время боялся чувств, которые, словно несущая с гор лавина, могли накрыть его с головой. Как жаль, что они такие разные. Он городской житель, она лесная нимфа, верящая в колдовство и подобную ерунду.